Так и вышло, что после шопинга они вволю развлеклись, наблюдая, как Макглы проводит время на пляже. Уловив легкий оттенок зависти во взгляде, которым нарцисса изучала веселящихся отдыхающих, Петуния только усмехнулась и предложила для полноты картины заглянуть еще и в Мэриленд. Правда, для того, чтобы попасть в Антип, пришлось пережить еще одну трансгрессию, но оно того стоило. Полтора часа в лучшем морском парке Лазурного берега и больше для того, чтобы сделать нарциссу своей верной союзницей, ничего не потребовалось. Осталось убедить Люциуса, и за это нелегкое дело решили взяться с завтрашнего утра. Убеждать планировали методом шоковой терапии. Невинное предложение после завтрака всем вместе отправиться на пляж не вызвало у Люциуса никаких подозрений. Он уже и тому был рад, что Драко хотя бы на время отвлекся и перестал зудеть у него над ухом о желании поскорее искупаться в собственном бассейне. Завтрак на вилле подавали поздно, солнце палило, нагло наплевав на охлаждающие чары. Люциус, усевшись в шезлонге, потягивал белое вино и тихо матерился, не понимая, что за радость торчать на берегу вместо того, чтобы устроиться в беседке или на веранде. Его легкая рубашка и брюки липли к телу, ноги в тонких кожаных туфлях, несмотря на соответствующие заклинания, потели. Оставалось надеяться, что слегка задерживающиеся дамы как придут, так и уйдут, не выдержав в этом пекле более четверти часа, а он, отговорившись делами, сможет преспокойно сбежать в свой кабинет. Ведь если ему жарко в таком свободном костюме, то каково будет им в платьях? «Простите, что заставили вас ждать», — нежно проворковала нарцисса. Люциус обернулся на голос жены и поперхнулся вином. Его безупречно придерживающаяся традиции супруга явилась на пляж практически голой. Ну, в самом деле, не считать же одеждой жалкий кусок ткани с какими-то сомнительными тесемочками сверху и прозрачный широкий, шарф, снизу. Рядом стояла такая же голая Петуния, а по дорожке, ведущей к пляжу, спускался Майкл с совершенно обнаженным торсом. Из одежды на нем были только то ли очень-очень короткие брюки, то ли чрезмерно длинные трусы. Нарцисса, чмокнув мужа в щеку, продефилировала мимо и, ничуть не смущаясь ни своего вида, ни находящихся рядом гостей, устроилась в соседнем шезлонге. Петуния села рядом с ней, Майкл в своем возмутительном наряде развалился прямо на песке. Люциус, не зная, что сказать, залпом проглотил вино и щелчком пальцев приказал эльфу налить ему вторую порцию. Северус, наблюдая за тщательно продуманной провокацией, спрятал усмешку за стаканом с соком. Сейчас в дело должны были вступить дети, и они не подвели. Дадли и Гарри, волоча за собой купленную Петунией, гигантскую оранжевую хреновину, ринулись купаться. Драко, с молчаливого попустительства нарциссы, полез за ними. Люциус напрягся, но, глядя на спокойно сидящую жену, смолчал, решив, что кудахтать о приличиях и опасностях ему не по чину. Когда Петуния встала, лениво потянулась и не спеша отправилась вслед за детьми, у лорда отвисла челюсть. Такое поведение самым вопиющим образом нарушало все его представления о приличествующем аристократам отдыхе. Наверное, он смог бы закрыть на это глаза, объявив Петунию плебейкой, но тут нарцисса с истинно королевским величием развязала прикрывавшие ее ноги прозрачный лоскут ткани и тоже направилась в воду. Леди Малфой, немало не смущаясь, практически обнажилась на глазах у посторонних мужчин. От переизбытка эмоций Люциуса в руке лопнул бокал. «Северус, что происходит?» прохрипел Малфой, наблюдая, как две женщины и трое детей то прыгают в волнах, разбрасывая вокруг себя тучи брызг, то залезают на яркое нечто и тут же с отчаянным визгом снова падают в воду, сброшенные более удачливыми конкурентами. «Макгловские развлечения. Мы на пляже, Люц. Это же дикость. Да, а твоим жене и сыну, похоже, очень нравится. Но, когда Цесси вернется, я передам, что ты назвал ее дикаркой. Только посмей», — прошипел Малфой и прикрыл глаза, обдумывая, чем ему грозят эти новые веяния. На берег все выбрались раньше, чем Люциус вернул себе душевное равновесие. Нарцисса и Петуния уселись под зонтом, делясь впечатлениями, мальчишки разлеглись на песке, игнорируя расстеленные для них пледы. Разумеется, первому покоя и ничего не делание надоели Поттеру. Уже 10 минут спустя пришлось звать эльфа и велеть ему принести детям мяч. Еще через четверть часа все тот же Поттер решил, что играть втроем в пляжный волейбол как-то не очень, и им просто необходимо участие взрослых. Майкл и Петуния не заставили себя упрашивать. Еще через пару минут нарцисса тоже решила, что не желает оставаться в стороне. Глядя, как у Люциуса, наблюдающего за грациозными прыжками жены, разгораются глаза, Северус только ухмылялся. Похоже, Малфоев ждал второй медовый месяц, а он мог себя поздравить с гарантированным согласием на любой вариант нового бизнеса. Теперь уже пойти на попятную Люциусу не нарцисса, ни драка не позволит. После волейбола устроили пикник на пляже и снова полезли в воду. В этот раз к женщинам и детям присоединился и Майкл. Северус, даже в жару чувствовавший себя в одежде куда комфортнее, чем без нее, с интересом наблюдал, как вдруг страдающий и потеющий от жары аристократ борется с желающим получить свою долю удовольствия плебеем. Медленно, но верно плебей побеждал. Возвращение веселой компании на сушу спасло Люциуса от окончательной капитуляции, но не защитило от знакомства с футболом. Да что там говорить, тут уже и самому Северусу отвертеться не удалось. Ворча, ему пришлось вылезти из удобной привычной одежды и явить миру свое бледное, совершенно лишенное загара тело. Впрочем, долго комплексовать не удалось, загорелыми здесь были только Майк и дети, а потом Северуса назначили защитником и стало не до комплексов и рефлексий. Вскоре даже Люциуса припахали, объявив вратарем. Правда, довольно быстро он был уличен в жульничестве. Пользуясь магией, он заставлял то сетку расходиться, то ворота подпрыгивать, пропуская мячи под собой, и его перевели в нападающие, сделав вратарями Петунию и Дадли, поскольку они заведомо были лишены возможности мухлевать. Расползались с пляжа уже под вечер. Уставших детей перенесли эльфы, взрослые, не желая признавать, насколько они вымотались, добирались самостоятельно. Нарцисса, Петуния и Майкл весело переговаривались. Люциус изо всех сил пытался вышагивать с достоинством и при этом не навернуться в подаренных женой сланцах. Северус старательно прятал довольную улыбку, все складывалось отлично. Теперь он был абсолютно уверен, что еще 2-3 посещения пляжа и спланированный заговорщиками поход в аквапарк уже не станет для Люциуса серьезным шоком. «Снейп, вот скажи честно, зачем ты все это устроил?» Воспользовавшись тем, что женщины с детьми отдыхали в саду, а Майкл зачем-то отправился в ближайший город, Люциус устроился в кресле, сверля сердитым взглядом снятую с головы бейсболку. «Я, ты это о чем?» Северус с удовольствием отпил кофе и принял самый честный вид, на который только был способен. «Ты знаешь, что твои эльфы готовят просто изумительный кофе?» «Знаю. И ты мне зубы не заговаривай. Этот поход на пляж, вырубал, прыжки на гигантской рыжей колбасе. Чего ты добиваешься, втягивая Цессейдрака во всю эту дичь?» «Я втягиваю, да я здесь вообще ни при чем. И игра называется волейбол, а не вырубал». Снейп выглядел искренне возмущенным. «С чего ты взял, что это я?» «Действительно, с чего?» Люциус сделал вид, что задумался. «Может быть, с того, что Цесси в жизни магловскими нарядами и развлечениями не интересовалась. Твоя жена все еще чувствует себя в нашем обществе не вполне уверенно и боится выглядеть глупо, а потому старается лишний раз о маглах не вспоминать. Майкл слишком хорошо понимает, что шанс приблизиться к нашему семейству нужно ценить и по собственному почину на подобные эксперименты не решиться. Остаешься только ты. И я хочу знать, зачем?» Люциус с превосходством поглядел на друга, тот ответил ему ехидной усмешкой. «Чтобы развлечься, не смеши меня. Северус Снейп, которого я знаю, развлекается изобретениями типа левикорпуса или зелья от похмелья, которое при добавлении в него нескольких капель апельсинового сока становится мощным галлюциногеном. Я изменился. Объяснение, что ты изменился, звучит еще нелепее, чем объяснение, что ты просто развлекаешься. Признавайся, я же все равно не отстану, пока не узнаю правду. Ладно, у нас есть отличный шанс для создания стабильного рентабельного бизнеса, и я хочу использовать его по максимуму. Допустим, а зачем все эти глупые игры на пляже? Чтобы ты понял, как маглы развлекаются и почему они получают от этого удовольствие. Только не говори, что сегодня тебе не понравилось». «Не скажу», — Люциус поджал губы, по-своему недурно. «Осталось понять, при чем тут маглы, если мы вели речь о бассейнах для волшебников, а много ты знаешь волшебников, способных позволить себе подобную роскошь. В Англии таких примерно 3-4 десятка, и минимум треть из них прочно обосновалась в Азкабане. Зато, если развернуть бизнес на оба мира, ты понимаешь, что при возможности пользоваться настоящим волшебством мы будем вне конкуренции. Маглов очень-очень много, и они с удовольствием тратят деньги на развлечения. Север, ты всерьез решил меня бизнесу поучить? Друг мой недалекий, я тебя удивлю, невозможно стать лучшим, если посредственно разбираешься в деле, на котором решил заработать. И тут мы пришли к тому, с чего начали. Без понимания, почему маглам нравится такое времяпрепровождение, ты не сможешь понять, почему они готовы тратить огромные суммы на подобные развлечения. Малфой в ответ только пожал плечами и задумчиво закусил губу. Если быть честным с собой, то сегодня на пляже ему в общем-то понравилось. Натура, с самого раннего детства втиснутая в строгие рамки всевозможных условностей, требовала большего. Хотелось почувствовать, каково это по-настоящему отпустить себя. Зато вдолбленное с пеленок презрение ко всему, что исходит от простецов, вопило, что они не могут придумать ничего достойного внимания. Дикари, и развлечения у них дикарские. Впрочем, сколько бы Люциус ни спорил с собой, одно не подлежало сомнению: нарцисса в купальнике произвела на него неизгладимое впечатление, вновь всколыхнув несколько ослабший за годы брака интерес. Яркая, красивая, раскованная, безумно привлекательная женщина, которой он в последние годы уделял меньше внимания, чем следовало бы. Пожалуй, простецы кое в чем и в самом деле знали толк, а уж если на их идеях можно еще и прилично заработать, пополнив заботливо нажитое предками состояние. Эту мысль стоило серьезно обдумать. Хотел он того или нет, но под общим напором Люциусу пришлось согласиться с идеей разрабатывать сразу все и по максимуму, с прицелом на домашние аквапарки для элиты, бюджетные бассейны для обывателей и суперсовременный аквапарк для маглов. А потому задания и обязанностей хватило всем. Петуния, Майкл и Нарцисса заделались шпионами. Они с детьми регулярно посещали бассейны, пляжи и аквапарки, находящиеся в доступных для трансгрессии пределах, и оценивали увиденное каждый со своей точки зрения. Майкл, как профессионал, прикидывал, насколько затратным и хлопотным может быть воссоздание той или иной особенности. Нарцисса оценивала, придется ли по вкусу выбранное развлечение потомственным волшебникам. Кстати, после одной из вылазок в ней неожиданно проснулось вдохновение, и она предложила несколько совершенно новых вариантов развлечений, рассчитанных исключительно на магов. Петуния, как коренная представительница магловского мира, собирала сведения о том, что пользуется наибольшей популярностью среди простецов. Дети с огромным удовольствием тестировали все подряд и потом делились своим мнением, подробно объясняя, что именно им понравилось или не понравилось и почему. Северус и Люциус анализировали информацию, смотрели воспоминания и прикидывали, что и как можно было бы изменить или усовершенствовать с помощью магии. Котлован перед домом засыпали, но прежде Люциус поклялся построить настоящий бассейн к Рождеству. Чтобы лучше разобраться, во что ввязался, он с помощью конфундуса и немалой суммы денег даже арендовал на весь день один из лучших аквапарков Лазурного берега. Наказанием за несдержанное слово было обещание нарциссы вырыть котлован в три раза больше прямо перед парадной лестницей Малфой-Минора, а увидеть еще один кошмар в своем дивном парке Люциус категорически не желал. Пришлось соглашаться на все и со всем усердием вникать в особенности нового бизнеса. Глава 12. Петуния нервничала, пыталась успокоиться, убедить себя, что нынешнее утро ничем не отличается от всех предыдущих, понимала, что у нее ничего не получается и нервничала еще больше, не находя объяснения своему состоянию. Прошло чуть больше месяца с тех пор, как они вернулись из Франции, и, вне всяких сомнений, это было лучшее лето в ее жизни. Никогда еще ее досуг не был так насыщен и разнообразен. Будущее выглядело куда более заманчивым, чем еще полгода назад. Проект по новому бизнесу стремительно набирал обороты. В Малфой-Миноре вовсю шло строительство первого в магической Британии бассейна. Развлечения, игры в промышленный шпионаж, обсуждение добытых сведений. Северус горел энтузиазмом, мальчики были счастливы, она сама наслаждалась каждой минутой, проведенной в обществе семьи и новых друзей. Одним из самых чудесных подарков этих каникул стало посещение элитной волшебной клиники. Петуния была безмерно благодарна Северусу и Малфоям за проявленную заботу и такт. Под предлогом, что Гарри следовало бы пройти полное обследование у колдомедиков, они отвели туда и ее с сыном, настояв, что скрибы это не могли, и узнать побольше о своем здоровье лишним не будет. У самой Петунии все оказалось в порядке, но нарцисса прямо сказала, что стоит больше внимания уделить своей репродуктивной системе. Раз Дадли, рожденный от магла, оказался сквибом, то следующий ребенок, если зачать от мага, наверняка родится волшебником. А еще она тактично намекнула, что в этой клинике есть и услуги по коррекции внешности. То, что именно ей рекомендуют исправить для повышения собственной привлекательности, было очевидно. Зубы. Ее зубы относительно белые и достаточно ровные были чрезмерно крупными и служили предметом огорчения с подросткового возраста. Именно из-за них и худого, немного вытянутого лица ее еще в школе дразнили лошадью и тощей кобылой. Разумеется, Петунья, не раздумывая, согласилась на коррекцию. Молодая улыбчивая девушка, что-то беспрестанно щебетавшая по-французски, принесла ей зелье и усадила перед большим зеркалом. Нарцисса устроилась рядом, наблюдая за процессом. После нескольких непонятных слов, сопровождаемых взмахами палочки, зубы начали очень медленно уменьшаться. На самом деле то, что они становятся белее и меняют форму, стало заметно только минут через пять. Еще через 10 все трое, Петунья, Нарцисса и Колдомедик, решили, что необходимый результат достигнут. Получив наказ не попадать под действие заклинаний в течение следующих 2 часов, Петунья покинула кабинет, сияя новой ослепительной улыбкой. Лорд Малфой, оценив результат, поцеловал ручку и произнес изысканный комплимент. Северус, тряхнув гривой чистых густых кудрей, улыбнулся и одобрительно кивнул. В том, что вьющиеся волосы ничуть не делают мужчину женоподобным, они убедились не по на примере множества мачо, разгуливающих по курортам и уверенно использующих свою шевелюру, как еще один способ привлечения внимания противоположного пола. С Дадли все оказалось сложнее. Как и кузен, он пошел в отца. Но если маленький субтильный Гарри был полностью здоров, и неудобство доставляло только плохое зрение, то у высокого, склонного к полноте Дадли обнаружились проблемы с обменом веществ, полученные в наследство от Вернона. Впрочем, долго убиваться над этой новостью ей не позволили. Уже через час была разработана схема лечения и прописаны соответствующие зелья. Тщательно рассмотрев и обнюхав каждый из предложенных составов, с ней под их приобретение наотрез отказался, заявив, что все приготовит сам. После разгоревшегося жаркого спора, во время которого обиженные французы уверяли, что зелья у них самого высокого качества, Северусу, заявившему, что его составы будут не высокого качества, а безупречно высочайшего, было предложено сотрудничество. Сразу отказываться от заманчивого предложения он не стал, пообещав прислать образцы собственных зелий для ознакомления и обдумать идею поставок, когда у него появится больше свободного времени. В талантах мужа Петунья ни минуты не сомневалась и даже не пыталась скрыть свою радость, ведь подобное предложение значило, что у них не только появится еще один источник стабильного высокого дохода, но и возможность сбежать во Францию, если вдруг директор решит объявить им войну. Это внушало оптимизм и уверенность в будущем. Погруженная в воспоминания Петунья вдруг передернулась, ощутив, как по телу вновь пробежали мурашки от иррационального и необоснованного чувства страха. Кофе, который она варила, закипел и полился на плиту, грязными потеками запекаясь на сияющих боках джезвы. Поспешив убрать последствия собственной рассеянности, она схватилась за ручку и как-то совершенно неуклюже опрокинула кофе на стол, залив напитком тарелку с оладьями. В глазах защипало от навернувшихся слез, и она даже не сразу поняла, что это не от огорчения, а от густого дымка, расползавшегося от сковородки со сгоревшим беконом. «Петти, что у тебя случилось?» Северус возник на пороге кухни неожиданно и теперь с удивлением разглядывал почерневший бекон и стекающую по столу коричневую жижу. «Я-я», Петунья даже не представляла, что собирается ответить, что она из-за необъяснимого чувства страха впервые за последние 15 лет умудрилась испортить простейший завтрак. Громко всхлипнув, она расплакалась. Северус серьезно посмотрел на жену. Последний раз в таком состоянии он видел ее в тот незабываемый день, когда им впервые пришлось поговорить откровенно. Призвав успокоительное, он протянул ей пузырек и споро замахал палочкой, наводя порядок. «Так, Петти, быстро успокаивайся, мальчики через несколько минут будут здесь. Ты можешь объяснить, что произошло? Вроде бы и ничего, но так страшно». Северус прищурился. «Предчувствие? Не знаю. Возможно. Так детей в школу провожаем вместе. Пойдем через черный ход и под чарами невидимости. А теперь шустро готовим новый завтрак и делаем вид, что все в порядке». Дезиллюминационные чары с Дадли и Гарри Северус снял только у двери в класс. Снова оказавшись дома, оба вздохнули с облегчением. Состояние Петунии с Нейпу решительно не нравилось, особенно если учесть, что она отличалась хорошей выдержкой и редким здравомыслием. Еще больше не нравилось то, что и он с самого утра чувствовал необъяснимую тревогу. Узнав, что по пути туда и обратно Северус не обнаружил ничего внушающего опасения. Петуния несколько успокоилась, но разговор не клеился. Время тянулось в напряженном молчании, каждый пытался проанализировать собственные ощущения и понять, что же могло вызвать такое жгучее беспокойство. После предположения Петунии, что, возможно, мальчикам грозит опасность, Северус уже всерьез подумывал, не вернуться ли в школу, когда вдруг уловил едва различимый гул. «Что это?» – встрепенулась Петуния. «А на что похоже? Будто стоишь у трансформаторной будки, наверное. Что происходит?» «Так бывает, когда, если коротко, то чары Дамблдора вошли в резонанс с моими. Но почему? Ведь раньше такого не случалось». Перехватив мрачный взгляд, Петуния подпрыгнула в кресле. «Ты хочешь сказать, что он здесь?» Ее взгляд испуганно заметался от окна к окну. «Он не сможет пересечь защитный контур незамеченным. И да, он здесь. Он хочет, Петти, я не знаю, чего он может хотеть. Возможно, решил просто обновить заклинание. Я говорил тебе, что Альбус опутал весь дом чарами еще в тот день, когда подкинул вам Гарри. Думаешь, он просто все поправит и уйдет?» Голос Петунии был полон надежды. «Вряд ли. Раз уж притащился сюда лично, то скорее всего пожелает убедиться в точности поставляемых ему сведений». Северус недовольно поморщился. «Петти, я недопустимо расслабился. Не знаю, что именно сообщают ему Фитк и Дингл, но наивно считать, будто Альбуса устроит бесконечные описания походов Гарри в магазин. Нам придется разнообразить наши спектакли и начинать нужно немедленно. Если мы собираемся показать директору то представление, которое он желает увидеть, выход есть только один, оборотное, и нам необходим помощник-волшебник. Единственным реальным кандидатом на эту роль, как они оба понимали, был только Люциус Малфой. Приготовления завершили в рекордные сроки. Первым делом Люциусу и Нарциссе был отправлен патронус с просьбой о немедленной встрече у ворот их поместья. Проводив восхищенным взглядом прекрасное сияющее создание, Петуния немного расслабилась. Это красивое волшебство придало ей уверенности в успехе. Пока она переодевалась, Северус свалил все необходимое в первый попавшийся пакет и, обратившись в кота, отправился на разведку. Альбус нашелся сразу, стоило только выбраться на крыльцо, и Снейп в очередной раз подивился его наглости и самомнению. Директор в немыслимой яркой мантии спокойно попивал чай, сидя в кресле прямо посреди соседской лужайки. Нелепость этой сцены могла бы вызвать смех, если бы не было так противно. Дамблдор расположился на чужой территории, как хозяин, применив Магла отталкивающие и отводящие внимание чары, и явно не испытывал от этого ни дискомфорта, ни мук совести. Северус скрипнул зубами. Сама ситуация приводила его в бешенство. В этом доме жила обожающая сплетни пожилая магловская пара. Сейчас они должны были испытывать либо навязчивое желание покинуть собственное жилище, либо безотчетный страх и нежелание возвращаться, если по какой-то причине находились вне дома. Дамблдор, похоже, никуда не спешил, устроился с комфортом, совершенно не заботясь не только о том, что причиняет дискомфорт совершенно посторонним людям, но и о том, что может осложнить жизнь Северусу и его семье. В том, что не могла Петуния, ни сам Северус не обнаружит его присутствие, директор, похоже, ни минуты не сомневался. Осознав, какой непоправимой ошибки ему удалось избежать едва ли не случайно, Северус облегченно вздохнул. Узнав, что Петуния и Дадли Скрибы, он одно время всерьез собирался поставить на дом Магла отталкивающие чары и не сделал это только из опасения, что если их жилище начнут обходить стороной, это принесет дурную славу и существенно осложнит мальчикам жизнь в школе. Так не кстати оказавшийся рядом Альбус подобное не мог бы не заметить, а Магла отталкивающие чары на доме Маглов неизбежно вызвали бы массу неприятных вопросов. Тихо скользнув обратно в дом, Снейп потянул жену к черному ходу. Спустя 10 минут она уже отпрашивала Дадли и Гарри с уроков, а он сам стоял перед воротами Малфой Минора. Стоило все это затеять уже ради того, чтобы полюбоваться на неаристократично вытянувшуюся морду сиятельного лорда, когда Северус объяснил, какого рода помощь им требуется, а главное для чего. Возможно, его сиятельство и нашел бы способ отвертеться от сомнительных игр с директором, но перспектива в будущем вновь встретиться с почившим хозяином его привлекала еще меньше, чем Северуса. Так что согласиться поучаствовать в водевиле пришлось. Идея превратиться в пухленького малыша Люциуса напрягла не особо сильно, но факт, что ему придется в столь сомнительном и беззащитном виде проводить время среди Макглов и пить оборотное в туалете Макгловского кафе, Пришлось превращаться и переодеваться прямо тут же за спиной тактично отвернувшейся нарциссы. Глядя, как привыкший к мантиям лорд Малфой пытается справиться с молниями, липучками, карабинами и клепками, Северус глупо хихикал, давая выход нервному напряжению. Подмена прошла успешно. Нарцисса увела из кафе детей и трансгрессировала с ними из пустынного переулочка к Малфой-минору, а Петуния, забрав из парка клонов, отправилась разыгрывать представление перед директором. Ведя детей из школы, Петуния ужасно нервничала. Во-первых, ее собственное отношение к племяннику уже поменялось самым кардинальным образом, и видеть, как все возвращается на круги своя, было крайне неприятно. Да, она понимала, что все это розыгрыш, но даже мысленно вернуться в то время, когда они всей семьей жили, захлебываясь в ненависти и страхе, оказалось слишком болезненно. Во-вторых, ее до дрожи пугало то, что директора она увидеть так и не смогла, и пусть Северус заранее предупредил, что так и будет, все равно было ужасно страшно. Спасибо хоть, что стараниями Северуса и Люциуса ее роль в этом маскараде была сведена к минимуму. Мужчины и сами справлялись на отлично. Малфой, видимо, решивший получить моральное удовлетворение за подставу с бассейнами, с радостью воспользовался возможностью безнаказанно навешать Северусу подзатыльников. Хотя было похоже, что душевного и физического дискомфорта это Люциусу в полной мере не компенсировало. Уже у самого дома Люциус Дадли, капризно надув губы и зловредно ухмыльнувшись, врезал Северусу Гарри портфелем прямо по хребту. Удар оказался неожиданно сильным, и у Снипа аж слезы на глаза навернулись. «Совсем очешуел, придурок», — зло прошипел Северус, прекрасно понимая, что ответить тем же дружку не может. «Знаешь, я крайне мало общался с Джеймсом Поттером, но бесил меня этот идиот всегда неимоверно, а ты на него ну очень похож, да и сам порой бываешь просто удивительной задницей. Так почему бы не отвести душу?» — тихо прошипел Люциус и, не дожидаясь ответа, врезал второй раз. Петуния метнула гневный взгляд на мужика, который, прикидываясь ее сыном, калашматит ее же мужа, но вовремя вспомнила, что они все здесь на задании и, натянув на лицо приторно фальшивую улыбку, громко запричитала: «Дадличек, родной, осторожнее, ты можешь вывихнуть ручку». Дадличек заржал в голос, Гарри, злобно прошипев заковыристое ругательство, отпрыгнул подальше и принял покорный вид, незаметно погрозив дружку кулаком. Расслабились все, только войдя в дом. Каким бы могущественным волшебником ни был Альбус Дамблдор, но попасть на территорию или подслушать разговоры, не потревожив наложенных Северусом чар, даже ему было не по силам. Спустя полчаса, все еще подоборотным, Северус вынес на лужайку ведерко воды и взялся отмывать стоявшую у крыльца скамью. Дадли устроился рядом и, жуя большой кусок сладкого пирога, принялся подбадривать кузена насмешками. Судя по всему, эта демонстрация Дамблдора полностью удовлетворила и, как только представление закончилось, он с тихим хлопком исчез. Несмотря на то, что опасность явно миновала, мальчиков решились вернуть домой только поздно вечером. Петуния без сна лежала в своей постели, заново переживая разговор с мужем. За последние 2 года она научилась ценить Северуса и полностью доверять его мнению, но принять его сегодняшнее решение оказалось слишком трудно. Снейп настаивал на необходимости рассказать Гарри абсолютно все. Не сразу, но мальчик должен будет услышать всю правду о Дамблдоре, своих родителях, истинном отношении к нему Вернона и Петунии, причинах появления Снейпа в их доме. Это было жестоко. Жестоко по отношению к мальчику, жестоко по отношению к ней. Петуния не могла не признать, что малодушно надеялась, что со временем племянник совсем позабудет, как ему жилось в ее доме. Лишить его иллюзий необходимо до поступления в Хогвартс, но ведь это происходит в 11 лет. Слишком юный возраст для подобных откровений. Как суметь открыть правду и не поломать ребенку психику и жизнь? Как остаться близкими людьми и продолжать доверять друг другу, когда узнаешь о самых родных людях такое? Немного успокаивало только то, что произойдет это не завтра и, наверное, Северус сумеет как-то нивелировать последствия подобной откровенности. Ведь сумел же он облегчить ее детские воспоминания. Да и было у Петунии смутное подозрение, что Дадли тоже не сам по себе исправился, но правды она знать не хотела. Так или иначе все пошло ее сыну на пользу, а убедиться, что тебя обманули, было бы слишком тяжело. Ничего, Северус умный, надежный, предусмотрительный, он все решит и придумает, как не нанести Гарри вреда этими проклятыми признаниями. Утешившись этой мыслью, Петуния постаралась сосредоточиться на чем-нибудь менее мрачном. Люциус пообещал связаться с кем-то из своих знакомых и заказать для Гарри и Дадли специальные артефакты, чтобы мальчики могли позвать на помощь, если будет происходить что-то пугающее или странное. С ее сегодняшним непонятным состоянием тоже все более или менее прояснилось. Это действительно было предчувствием. Северус объяснил, что то, насколько грубо Альбус вмешивался в ее жизнь, меняя ее вопреки желаниям самой Петунии, создало своеобразную тревожную связь. Похоже, Дамблдор о ней даже не подозревал, поскольку продолжал считать Петунию Макглой, а с Макглами такие штуки не работали. Если Северус был прав, то теперь она, подобно своеобразному барометру, должна была предчувствовать появление Дамблдора каждый раз, когда он решил бы их навестить. Не избавиться от этой связи, ни как-то изменить ни Дамблдор, ни Петуния не могли. Оставалось извлекать выгоду и пользоваться. На самом деле то, что преодолеть чары и увидеть директора она так и не смогла, пугало до дрожи. Но всегда ведь лучше точно знать, что тебе грозит опасность. Принцип. Предупрежден, значит вооружен, в их случае работал как никогда четко. Перевернувшись на другой бок, Петуния с головой накрылась одеялом и зажмурилась, стараясь отогнать чувство одиночества, которое навещало ее по ночам все чаще. Даже при всей проявляемой к ней заботе и поддержке, ей не хватало близости. Эмоциональной и духовной близости Северус давал сколько угодно, а вот другой. Заговорить с ним на эту тему Петуния почему-то стыдилась, боясь быть превратно понятой. Ведь дело было даже не в сексе, а в возможности почувствовать объятия, прижаться к кому-то теплому и родному, когда в темноте на улице воет ветер и в голову лезут мрачные мысли. Уже в полудреме ей пригрезился светловолосый улыбчивый мужчина, глядевший на нее с ласковым прищуром, и Петуния сквозь сон улыбнулась в подушку. В целом визитом на Тисовую улицу Дамблдор остался доволен. Все же он по праву носил звание самого выдающегося волшебника. Заклинания, которыми он когда-то воспользовался, держались надежно, словно и не прошло с тех пор целых 5 лет. Наложенные с ней помчары прекрасно сочетались с его собственными, и Альбус даже расстроился. Все же жаль было, что пришлось отпустить его из школы. Сильный маг, сильный и талантливый, такого крепко нужно держать за жабры, чтобы дернуться не смел, а он, Альбус, ослабил поводок. Жаль, ах, если бы не крайняя нужда в присмотре за этим мордредовым Поттером. А ведь можно было бы на Северуса не только варку зелий повесить, но и защиту школьного периметра спихнуть, только клятву соответствующую взять, и ни хлопот бы не было, ни проблем. Уж очень энергозатратной была у Хогвартса защита, а сливать собственные резервы было жалко, да и лень. Вот если бы еще одного подобного с ней пузо арканить. Да где же такого сыщешь-то, чтоб при подобной силище, да доверчивым идиотом оказался? Ну ничего, не всегда директорами в школе были выдающиеся волшебники, простоял же как-то 1000 лет и еще десяток другой лет простоит, ничего с ним не сделается. А там как раз и Поттер подрастет, и Ридгла можно будет воскресить. После того, как пугало свое отработает, мальчишка на бой выйдет и, разумеется, героически погибнет. И вот тут-то он, Альбус, и явится во всем величии и силе. Окончательно изничтожит зло, почтит память юного недогероя, напомнит всем, что пророчество – штука ненадежная, как он всегда и утверждал. И можно будет почивать на лаврах в свое удовольствие, играя чужими жизнями и заправляя всем и вся в этой стране, а может и в мире. Оторвавшись от сладких мечтаний, Альбус вздохнул. Как же долго еще ждать-то, пока мальчишка подрастет, и снова погрузился в размышления. Все же подключить к этому делу с ней побыло оправданным решением. Хорошо, они ему будущего героя растят, правильно. Вот ведь даже по Петунии заметно, что страха перед племянником у нее совершенно не осталось, и теперь она свою сволочную натуру во всю ширь развернуть может. И в самом деле, чего мелкого поганца бояться, если к этому щенку сильный волшебник приставлен, чтобы все дерьмо после магических выбросов за ним прибирать. А любящая тетушка все же хороша, даже его ожидания превзошла. Ах, Дадличек, не повреди ручку, каково, а то, что ее Дадличек запросто мог братцу пару-тройку костей сломать, вроде как и не замечает. Ну и ладно, ну и пусть, сломает, так сломает. Ну напоит Северус мальчишку костеростом, ну сорвет на нем злость, ни от кого не убудет и даже впрок пойдет. Поттер должен с измальства несправедливости нахлебаться, чтобы потом, не задавая лишних вопросов, на заклание пойти. Вот и пусть хлебает. Если все правильно сложится, то у него и вовсе никаких вопросов не возникнет. Хватит одного утверждения, что сразившись с Волдемортом он избавит весь мир от унижения и несправедливости. Дамблдор удовлетворенно прикрыл глаза, вновь прокручивая в памяти увиденную сегодня сцену, и вдруг нахмурился. Отчего эта старая клюшка Фиг ему никогда ничего подобного не описывала, из отчета в отчет, только скучные рассказы, как Гарри бегает в магазин и таскает тяжести. Правда, на память тут же пришел рассказ Дингла, как Петуния на Гарри на всю улицу орала, и директорское чело сразу же разгладилось. Видно, у старой курицы просто мозгов не хватает, все как следует описать. Может, и следовало к ней заглянуть, раз уж рядом оказался. С одной стороны, было бы неплохо ее своим визитом и вдохновить, и припугнуть, чтобы не расслаблялась. С другой стороны, в последнем письме эта старая дура опять про своих котов вспомнила. «Помоги, Альбус, справедливость восстановить. Надави на магловские власти, чтобы запрет на содержание домашних животных сняли». Ага, будто ему заняться больше нечем. Нет, он конечно же отписался, что обязательно подумает, чем ее беде можно помочь, и благополучно забыл об этой теме, а стоит на глаза показаться, и эта кошелка ему плешь проест своими просьбами. Пусть сама разбирается, а ему не досуг на такие мелочи размениваться. План работает как надо, Мерлин даст, и дальше все пойдет удачно. Самое время исподволь начинать подготовку, чтобы потом всю страну под себя подмять. Глава 13. От переживания из-за визита Дамблдора и предстоящих объяснений с Гарри Петуния почти позабыла о собственном дне рождения, но ей напомнили. Сначала Северус и Малфой двумя роскошными корзинами цветов, а затем и подруги. Они нашли наконец-то повод заявиться к ней в гости и под предлогом, что решили устроить ей сюрприз, приперлись без приглашения и предупреждения. Сюрприз удался на славу. Весь вечер Петуния слушала восхищенные вздохи и изо всех сил лгала, что ни ее гостиная, ни ее прихожая и ванная комната ничуть не увеличились в размерах. Очевидный результат напрямую противоречил ее словам, и пришлось все валить на молодого, но безумно талантливого дизайнера, который сумел крайне удачно создать иллюзию большого пространства. Далее закономерно последовали все новые и новые порции отборного вранья. Врать пришлось обо всем подряд, и о том, что с молодым гением дизайна связаться ну никак невозможно по причине его поспешной эмиграции в дебри Латинской Америки, и о несуществующих каталогах, по которым она заказывала мебель и портьеры, гостя у подруги во Франции, и о совершенно волшебной частной клинике, работающей по принципу только для своих, в которой ей чудесным образом исправили зубы. Впрочем, о клинике далеко не все было ложью. Она и в самом деле была и волшебной, и только для своих. Подруги завидовали и откровенно бесились, понимая, что никто не спешит предоставить им шанс воспользоваться услугами тех же профессионалов. Петуния злилась. Из-за невозможности сказать правду она время от времени начинала нести откровенную ересь, и, когда совсем завиралась, на помощь ей приходил Северус. Поскольку гости полностью проигнорировали законы вежливости, не соизволив предупредить о своем визите, он тоже решил не проявлять учтивости и не оставил дам поболтать о своем, о девичьем. Нужно отдать с ней путь должное, он тоже старался как мог. Весь вечер виртуозно хамил и язвил, изо всех сил стараясь отбить у подруг Петунии желание к повторным визитам, тем более внезапным. Дети, явно им же подученные, тоже вносили посильную лепту. Они носились и вопили, хлопали дверями, роняли что-то громоздкое, дудели на неизвестно откуда взявшихся дудках, стучали по кастрюлям, заявив, что это там-там, и громко ржали, изображая коней. Наверное, неудивительно, что через пару часов у всех жутко разболелись головы, и гости, поспешно распрощавшись, отбыли восвояси. С облегченным вздохом закрыв за подругами дверь, Петуния с гордостью подумала, что, несмотря на всю несобранность и легкомыслие, Гарри удалось удержать свою магию в узде и за весь вечер не сотворить ничего странного. Он делал явные успехи. Северус и мальчики уже ждали ее за столом, на котором красовалось блюдо с изумительными малфоевскими пирожными и пузырек с зельем от головной боли. Петуния с благодарностью улыбнулась насмешливо щурящемуся Северусу и потрепала притихших детей по волосам. Все же у нее была замечательная семья. Ничем, кроме облегчения от того, что им так ловко удалось выкрутиться из навалившихся неприятностей, Северус свое легкомыслие объяснить не мог. А ведь как невинно все начиналось. «Дядя Северус! Северус!» Мальчишки атаковали его сразу же, стоило открыть дверь лаборатории. Дадли, как всегда, сохранял хотя бы видимость вежливости и субординации. Гарри, до сих пор считавший Северуса кем-то средним между старшим братом, лучшим другом и личным феем, любое обращение, кроме имени, традиционно проигнорировал. Ну и что такого срочного произошло? Мужчина прищурился, стараясь угадать, что на этот раз взбрело в головы сорванцам. Тетя Питти сказала, что ужин будет готов через 5 минут, бодро отрапортовал Гарри. А еще мама предупредила, что если ты опять опоздаешь, то греть еду заклинанием она тебе не позволит, уточнил Дадли. В самом деле, а мне казалось, что причины, по которым вы подпираете стены подвала, должны быть более весомыми. Мы завтра всем классом едем в зоопарк, радостно заорали мальчишки, наконец-то перейдя к главной новости, из-за которой проторчали на лестнице кучу времени. Возможно, я сумею пополнить свою коллекцию. Дадли, неожиданно для всех увлекшийся сбором открыток с хищными животными, лучился от счастья. Учительница сказала, что там в киосках продаются специальные тематические наборы. Тематические, Дадли, тематические наборы. И да, конечно же, там есть и твои любимые хищники. Обязательно посмотри и наверняка найдешь что-то интересное. Может быть, мне удастся там какой-нибудь ингредиент раздобыть. Размечтался Гарри. Гарри, не забывай, никакого колдовства при маглах. Все, что нужно из ингредиентов, мы в состоянии купить, а вот рисковать нам нельзя. Но, если тебе интересно, после ужина я дам тебе справочник, в котором написано, какие из неволшебных животных годятся для зелий. А еще нас обещали отвезти туда, где живут змеи, черепахи и такие большие ящерицы. Хаем здорово. А мама говорит, что в школе ты был деканом змеиного факультета. Так и есть. Символ Слизерина – змея. Неужели вы до сих пор об этом не знаете? Знаем, знаем. Дружно закивали дети. Ну вот и молодцы. А теперь мыть руки. С ней пловко направил обоих в сторону ванной. Петуния поджидала их за накрытым столом и выглядела слегка насупившейся. «Мы не опоздали», — тут же уверенно заявил Северус. «Мальчики сказали, что ужин будет через 5 минут, так что мы вовремя». 5 минут истекли 40 минут назад, вздохнула Петуния. «Садитесь уже за стол, пока на нем еще стоит хоть что-то горячее. Прежде чем приняться за ужин, Гарри все же уточнил. Да, так что делать, если нас отведут к змеям? Ну передайте им от меня привет». Легкомысленно фыркнул Северус. «Лучше бы о том, что Гарри говорит на Серпентарго, они узнали как-нибудь по-другому. Дети должны были наслаждаться экскурсией по зоопарку, Петуния отправилась гулять по магазинам, а Северус спокойно пил кофе, когда поступил сигнал, что Гарри снова применил колдовство. Следом сработал тревожный артефакт Дадли. Люциус выполнил обещание, раздобыв каждому из ребят по амулету, и теперь артефакт Дадли оповещал, что происходит что-то странное или опасное. Артефакт Гарри молчал. Поймав на лету тут же призванный саквояж с зельями, Северус сорвался с места и уже через несколько минут торопливо шагал прямо ко входу в зоопарк. Долго искать мальчиков не пришлось. Посетители, с воплями разбегавшиеся во все стороны, явственно указывали, где произошло нечто необычное. Собственно, при том, что прибыл сюда Северус за считанные минуты, ничего особо выдающегося он не застал. Ну, если не считать паники в серпентарии и почти пустой площадке возле вольера с анакондой, группа находящихся на ней людей выглядела достаточно живописно. Учительница мертвой хваткой вцепилась в Гарри и, судя по виду, была в предобморочном состоянии. Парочка сопровождавших детей волонтеров уже пребывала в бесчувствии, и их аккуратно сгрузили возле соседнего вольера. Одноклассники Гарри и Дадли, просто не знавшие куда бежать, сбились в кучу рядом с телами волонтеров и хлопочущего над ними медика. Дадли переминался с ноги на ногу, стоя в окружении всклокоченных служащих зоопарка, вцепившихся в пустой шланг. И только Гарри, которого по-прежнему цепко держала учительница, довольно улыбался и махал рукой здоровенной змее. Заметив Северуса, мальчик просиял еще больше и тут же что-то затараторил о том, что змея, которую он почему-то называл Сашах, хочет, чтобы с ней поздоровались. Поняв, наконец, что от него требуется, с ней подвесил жуткого вида анаконде церемонный поклон. Гарри что-то радостно зашипел, и огромная присмыкающаяся, приподнявшись не менее чем на 6 футов, явственно кивнула в ответ. Служащие зоопарка наконец-то отмерли и зачем-то принялись усиленно дергать свой шланг. Училка отпустила Гарри и, охнув, все же свалилась в обморок. Змея кивнула еще раз и, что-то прошипев напоследок, неспешно скользнула в личный бассейн, Поттер на прощание помахал ей рукой. О продолжении экскурсии не могло быть и речи. Приведенные в чувство учительница и волонтеры поспешили поскорее отправить свою группу по домам, с радостью предоставив Северусу возможность самому разбираться с представителями зоопарка. Ну и как все это понимать? Мне полчаса назад позвонили из школы и начали нести какую-то ересь. То говорили, что змея напала на Гарри, то, что Гарри взялся дрессировать змею. Какая змея и что у вас произошло? И почему все уже вернулись по домам, а вас до сих пор неизвестно где носила? К допросу Петуния приступила, едва они переступили порог дома. «Тетя Питти, никто на нас не нападал, и я ничего такого не хотел, честное волшебное». Гарри выглядел как сама невинность, и с ней усмехнулся, вспоминая переполох, устроенный им в зоопарке всего пару часов назад. «Питти, прости, я надеялся, что нам удастся вернуться раньше, чем одноклассники мальчиков успеют доехать до дома, но пришлось немного задержаться. Что у вас случилось?» Почти по слогам произнесла Петуния и уперла руки в бока. «Ну понимаешь, так получилось, что совершенно случайно одна из змей едва не оказалась на свободе». «Змея? Какая еще змея? И при чем тут Гарри?» «Полагаю, это была анаконда». «Она? Анаконда?» Голос Петунии чуть не сорвался на визг. Все трое переглянулись. Гарри бросил опасливый взгляд в сторону прихожей и мужественно признался. «Тетя Питти, это я во всем виноват, но я не виноват. Северус же разрешил передать змеям привет, а это была самой большой, и я подумал, что она у них тоже декан, ну, то есть главное. Я привет передал, но она не отреагировала. Мне показалось, что она меня не слышит, и тогда я очень сильно захотел, чтобы она услышала, что я говорю. Вот, а стекло оно само рассыпалось. Змея меня услышала и очень обрадовалась, и захотела еще поговорить. А я ей ответил, что хочу где-нибудь присесть, потому что мы уже давно по зоопарку ходим, и я очень устал. А она свелась кольцами и предложила присесть на нее. Я и присел. Она меня обвила и придерживала, чтобы мне удобно было, вот. А все вокруг почему-то начали кричать и разбегаться. А мы просто сидели и разговаривали. А потом прибежали дядьки с длиннюющим шлангом. А Саша, ах, это змею так зовут, сказала. Все, пипец. Прискакали приматы. «Сейчас холодной водой поливаться будут. Иди, малыш, а то промокнешь и замерзнешь, а я в своем бассейне отсижусь, там вода теплее». Рада была знакомству. «И главному змею Северусу тоже от меня привет передай. Вот, а потом я просто вышел. А учительница схватила меня и зачем-то принялась трясти. А потом перестала, и мне показалось, что она упасть собирается и тут появился Северус». А потом мы пошли отвираться перед дядьками из администрации. Вот, теперь ты все знаешь. Не волнуйся, Питти, мы сумели договориться. То, что Гарри не прикасался к стеклу и не разбивал его, видели все. Так что предъявить нам претензии ни школа, ни зоопарк не смогут. Ну а то, что Гарри не пострадал от общения со змеей, для администрации зоопарка вообще дар небес. Не беспокойся, никакая реальная опасность Гарри не грозила. Они со змеей просто побеседовали. Побеседовали, да ты хоть представляешь, как это должно было смотреться со стороны, как мы теперь эту беседу объяснять будем. Ну, вообще-то я уже все объяснил, мне пришлось сказать, что у Гарри талант общения со змеями, и он интуитивно удивительным образом находит с ними общий язык, разумеется, фигурально, и еще, что его безвременно погибший отец был заклинателем, да, вроде как отсюда и талант наследственный, и тебе поверили. Снейп прищурился и шкодливо улыбнулся. «Полагаешь, у них был выбор?» «Полагаю, что нет. Есть еще что-то, о чем я должна узнать?» «Думаю, да. Я сумел решить вопрос с администрацией миром, но Гарри очень понравилась его новая знакомая, и он выторговал у директора обещание. В общем, теперь дважды в месяц мы будем ходить к ней в гости». Петуния судорожно вздохнула. «Тетя Питти, Саша, ах, правда замечательная. Она очень умная и общительная, и несчастная, потому что ей скучно, и Северус ей очень понравился. Питти, ну не могли же мы просто взять и отказаться от претензий, это выглядело бы подозрительно. А так, вроде как я пошел на поводу у ребенка, будем два раза в месяц навещать змею и носить ей гостинцы, само собой под присмотром смотрителя, ну, покормим ее кроликом или курицей. Для директора зоопарка это лучше, чем судебный иск и скандал, а Гарри практика пойдет только на пользу». «Практика? Какая еще практика?» Питти, Гарри, Змеиуст. Знание серпентарга среди европейских волшебников – огромная редкость. На самом деле, в этом нет ничего ужасного, но, в силу некоторых причин, кричать о такой способности на всех углах не следует. Но и засовывать голову в песок, делая вид, что ничего не происходит, не стоит. Змеи в равной степени как опасны, так и крайне полезны. Гарри сможет не только приобрести практику в языке, но и научиться действительно понимать этих созданий. Чем бы он ни занялся в будущем, эти знания лишними не будут. А еще змеиный яд очень нужный ингредиент, снова влез Поттер, но тут же прикусил язык и втянул голову в плечи, потому что Северус метнул на него предостерегающий взгляд, а тетя, свирепо рыкнув, развернулась и зашагала в сторону прихожей. С ней показался проворнее, и швабра превратилась в цветущий розовый куст раньше, чем женщина до нее добралась. Питти, змея, которую мы будем навещать, анаконда. Она не ядовита и ни о каких ингредиентах речи не идет вовсе, принялся увещевать Северус самым миролюбивым тоном, не позабыв потихоньку погрозить Поттеру кулаком. Если вдруг Гарри в жизни доведется встретиться со змеей, он сможет защитить себя и тех, кто рядом, просто договорившись и не подвергая ничью жизнь опасности. Ну, мы же учим детей плавать не только для того, чтобы они получали удовольствие от процесса. Это примерно то же самое, только вероятность применения подобных знаний куда меньше. Я понимаю. Но, Северус, Гарри рядом с огромной змеей. Почему только Гарри? Я тоже хочу участвовать. Влез Дадли, и Петуния побледнела еще сильнее. Питти, поверь из того, что я увидел. Эта змея вела себя куда разумнее, чем находившиеся рядом с нею люди. В конце концов, наши визиты в зоопарк, это не обязанность, а пожелание, высказанное Гарри. При необходимости мы сможем просто отказаться от этих посещений. Пусть Гарри тренируется. Поверь, в случае опасности я смогу остановить змею, даже такую большую. И вообще, сейчас не это главное. Недоразумение со змеей само утрясется, но, похоже, мальчикам скоро придется привыкать к новому классному руководителю. Как и предсказывал Северус, очередная учительница уволилась, а точнее, попросту сбежала. В остальном происшествие имело минимальные последствия. Ни администрация школы, ни представители зоопарка не пожелали раздувать скандал, чтобы не портить себе репутацию. Правда, дети их мнения не разделяли, и нашлись такие умники, пожелавшие сделать из Гарри козла отпущения за то, что учащихся наотрез отказались возить на экскурсии. Благо дело хватило их запала ненадолго. С теми, кто был постарше и понаглее, неожиданно начали происходить досадные неприятности, и им вскоре стало не до Поттера. С теми, кто больше соответствовал им по возрасту, Гарри и Дадли незатейливо устроили несколько драк, а особо языкастым девчонкам пообещали весной натравить на них всех змей, какие только сыщутся в Литтл-Уингинге. Нужно ли говорить, что вскоре даже самые упертые согласились, что поболтать со змеей – это круто. Дедалус Динг вновь навестил Тисовую улицу буквально за пару дней до Рождества, и единственным плюсом в этом визите была возможность убедиться, что предупреждающие чары работают как надо. Хотели они того или нет, но Снейпус Малфой им пришлось таки устроить еще одно представление, подобное тому, что уже наблюдал Дамблдор пары месяцев ранее. Близилось Рождество, и Северуса с Петунией основательно вымотало тревожное ожидание. Все же, если и можно было предположить очередную непредсказуемую выходку Гарри, то наступающий праздник подходил для спонтанного волшебства как нельзя лучше. Нет, Гарри действительно очень старался, но предугадать, что может его спровоцировать в следующий раз, было совершенно невозможно, так что появление Дингла пришлось весьма не кстати. Уставший от приготовления срочных заказов Северус был раздражен, Петуния сильно нервничала, Люциус, у которого строительство бассейна дошло до самого важного этапа, украшения и отделки, злился и, должно быть, это придало происходящему особой убедительности. Решив совместить полезное с полезным, представление перенесли под окна Арабеллы Фиг, и вполне преуспели. Оба шпиона Дамблдора наблюдали один и тот же спектакль, и позже директор, наверняка, получил возможность сравнить донесения. Но Малфой не был бы Малфоем, если бы не поквитался за то, что его оторвали от дел в самый неподходящий момент. Северус упустил тот момент, когда сиятельный лорд, нарушив уговор, приложил Дингла легоньким заклинанием, вынудив его шагнуть с тротуара прямо навстречу выезжавшей из соседского гаража машине. Водитель, так и не увидевший свою жертву, ничего не понял, чудом выкатившийся из-под колес, Насмерть перепуганный Дингл тоже. Кровожадным Северус не был, но, глядя, как маг держится за голову и подволакивает сломанную ногу, не удержался от злорадства, ибо нифиг, хорошие зелья не дешевы, а на носу Рождество, время, когда так и тянет потратить накопленные за год деньги на разные вкусности и подарки. Вот пусть Дедалус посидит и подумает, стоит ли пригляд за Поттером таких жертв. Удовольствие от удачной диверсии подпортило Фик. Пакостная старуха увиденным не удовольствовалась и, видимо, желая выслужиться, сама намекнула Петунии, что не прочь присмотреть за Гарри пару часов, пока та будет заниматься покупками к Рождеству. Пришлось Северусу совершить внеплановый поход в гости и от души подпортить старухе настроение. Если бы ей двигало стремление скрасить мальчику жизнь и порадовать его хотя бы намеком на праздник, Северус бы сдержался, но, увы, единственным желанием Арабеллы было выспросить подробности увиденного и побольше разузнать об отношениях Гарри с кузеном. Достойным наказанием миссис Фиг за любопытство и чаепитие с еще одним вонючим кексом стали. Вдруг закоротившая гирлянда, вспыхнувшая и свалившаяся вместе со всеми игрушками еле обгоревшие шторы. Северусу, не желавшему доводить дело до реального пожара, пришлось немало постараться, чтобы у Арабеллы не возникло и тени сомнения в том, что справиться с огнем им с Гарри удалось своими силами, просто таская кастрюльками воду из кухни. Рождество Арабелле Фиг пришлось встречать в пропахшем гарью доме, старательно обходя вспучившийся стараниями Северуса паркет и кляня себя за желание выслужиться перед Дамблдором. Ведь знала же, что ничего хорошего от этого визита не будет, и все же сама, как последняя дура, нашла себе проблемы. Нет, на самом деле ничего плохого она про Гарри сказать не могла. Он был тих, вежлив и бесконечно наивен, вот только как с самого первого раза повелось, так и продолжалось. После каждого его визита неизбежно случались какие-то неприятности. То пищевое отравление, то из-за развалившегося тапочка лодыжку вывихнула, то чашка с горячим чаем прямо в руках развалилась, чудом не ошпарилась, но на осколок все же наступила. Конечно, сам мальчик был в этом не виноват, но ведь встречаются же такие несчастливые люди, от которых одни беды. Нет, сама она в няньке Поттеру ни за что больше напрашиваться не станет, лучше уж на дурака Дингла, едва не провалившего задание, нажалуется, да будет в последующих отчетах увиденное понемногу приукрашивать. Глава 14. Мы с Майком изучили вопрос со всех сторон и пришли к выводу, что нашему проекту не хватает изюминки. Чтобы аквапарк для Маглов стал действительно успешным, нам нужно что-то особенное. Люциус Малфой строго посмотрел на присутствующих. Вся компания, включая детей, расположилась возле огромного бассейна, в зоне отдыха, имитирующий тропический пляж. Противоположная сторона была занята всевозможными горками и серпантинами. Под требовательным взглядом все согласно закивали, признавая, что даже если в теории их будущее детище ничем лучшим мировым образцам не уступает, то совершенно однозначно пока ни в чем их и не превосходит. Петуния знала, что за последние месяцы Люциус побывал практически во всех странах, имеющих возможность похвастать самыми популярными в мире аквапарками, и теперь им было с чем сравнивать и на что ориентироваться. Оставалось признать, что Люциус прав, ничего особо выдающегося в их проекте не было. Петуния и сама не могла бы сказать, что подхлестнуло ее фантазию. Может быть, стремление тоже внести посильный вклад в дело, прибыль от которого ей была обещана авансом, или просто желание выделиться, или то, насколько странно смотрелись бассейн и тропический пляж в заснеженном парке. Как бы там ни было, видя, что особых идей ни у кого нет, она решилась. А вы можете создать голограммы, ну как в фантастических фильмах, наткнувшись на озадаченные взгляды Малфоев, Петуния смутилась. Это что-то вроде миража, что ли, или, вот иллюзия. Ну, это когда человек видит то, чего на самом деле нет. Петти, мы отлично знаем, что такое иллюзия и да, умеем их создавать, кивнул Люциус. Но пока как-то не очень понятно, что ты предлагаешь с этим умением делать. Ну как что, например, поместить их в воду. Пусть вместо стенки бассейна отдыхающие видят, ну, скажем, коралловый риф, и рыбки пусть плавают разноцветные, и актинии. Это необычно и красиво, точно. А еще страшилок можно напихать, обрадовался Гарри. Типа краба-пирата или зубастой такой акулы из мультфильма, или подводной ведьмы с кучей щупалец, добавил Дадли. Взрослые переглянулись, обдумывая услышанное. Можно попробовать, задумчиво протянул Люциус, создать визуальный образ, зафиксировать его чарами. Север, ты справишься?